Гальку, он не решался поднять глаза, а Галька настойчиво продолжала ловить под столом его руку и смеялась. Антон поймал на себе понимающий взгляд Вадика и, окончательно смутившись, решил идти домой. Вадик вывел его на улицу и на прощание похлопал по плечу. «Ничего, ты не бойся». Бояться Антон не боялся, но чем ближе подходил к дому, тем больше ломал голову. Как его встретит мама и что он ей скажет? Обманывать ее он уже привык, но сейчас это почему-то было очень трудно. Он с отвращением, с какой-то даже тоской вспоминал Гальку и не знал, хватит ли у него сил скрыть все это от мамы. К тому же он был пьян. Все получилось, однако, как нельзя лучше. Мамы не было дома. Антон старательно, бодрым шагом прошел на кухню и долго тщательно умывался. Ему даже захотелось принять ванну, но это было сложно. Лучше поскорее умыться и в кровать. Спать ему не хотелось. Взбудораженные мысли неслись в хаотическом, стремительном вихре. И когда пришла мама, Антон, отвернувшись к стене, сделал вид, что спит. Все обошлось благополучно. И вдруг Антон получает повестку в детскую комнату отделения милиции, только уже другого, своего, мимо которого он каждый день проходит по пути в школу. И мама опять встревоженно смотрит на него. «В чем дело, Тоник? Что еще случилось?» «Ничего не случилось, я почем знаю», — отвечает Антон, а у самого сердце стучит, стучит и в голове сверлит тоскливая мысль. Неужели о пирушке узнали? А мама смотрит, мама спрашивает, продолжает допытываться и, наконец, решает. «Идем вместе». «Это почему?» — настораживается Антон. «Вызывают меня, а ты тут при чем?» «Я пойду с тобой». «А я с тобой не пойду», – так же твердо решает Антон и идет в милицию в другой, не в назначенный час. Заведующей детской комнаты он объяснил это школьными делами, а она и не допытывалась. «Пришел, значит, давай разговаривать». Она усадила его напротив себя и начала расспрашивать об отметках, о жизни, о том, куда он собирается идти после школы. Это был совсем не милицейский разговор, да и сама заведующая Людмила Мироновна, молодая, миловидная женщина в вязаном жакете, совсем не походила на старшего лейтенанта милиции, форменный китель которого висел возле двери на вешалке. Но Антона именно это и насторожило. «Глубокая разведка», — подумал он словами какой-то не то повести, не то пьесы, которая запала ему в память. А когда Людмила Мироновна спросила его о товарищах, он окончательно решил, что здесь ему готовят подвох. Поэтому он отвечал осторожно, сдержанно, чтобы не проговориться и ничего не выдать. А Людмила Мироновна после разведки перешла к делу. «Ну, расскажи, что с тобой в кино случилось? За что ты был задержан?» «А вы уже знаете?» – усмехнулся Антон. «А как же, мне сообщили». «Ну, значит, сообщили, и за что был задержан?» «Конечно, сообщили. А ты расскажи сам». «А что рассказывать? Все равно не поверите. Как они сказали, так и будет». «Кто это они?» – спросила Людмила Мироновна. «Милиция ваша. Кто же еще?» «Чья это наша? А разве она не ваша? Маяковского-то читал?» «Моя милиция меня бережет. Я уж это забыть успел. Это во всех хрестоматиях есть», — усмехнулся опять Антон. «Только меня моя милиция не бережет, а забирает. Виноват, задерживает. А может быть, этим самым и бережет?» Не обратив внимания на его колкость, спросила Людмила Мироновна. «У нас, очевидно, разные понятия о слове «беречь», — с независимым видом ответил Антон. «Да?» – пристальным взглядом посмотрела на него Людмила Мироновна. «Очень жаль. А наше дело честное. Мы бережем труд и покой советских людей. У нас, если с тобой разные понятия об этом, «Очень жаль. И откуда у тебя это? Что у тебя за товарищи? По школе или нет?» В вопросах Антон опять увидел скрытую и потому самую большую для себя опасность. Он назвал только Вадика, об остальных сказал, что не знает их фамилий. Ребята и все. «Эти дружки тебя от патруля хотели отбить?» – спросила Людмила Мироновна. «Это не дружки, а друзья», – ответил Антон. «Но друзья, а кто они?» «Что же вы хотите?» – твердо глянул на нее Антон. «Чтобы на дружбу я ответил предательством?» «Значит, и о дружбе у нас с тобой разные понятия», – заметила Людмила Мироновна. «Очевидно», – пожал плечами Антон. «Не весело», – вздохнула Людмила Мироновна. «Боюсь, Антон, это может завести тебя совсем не туда, куда нужно. А как у тебя дома?» «Дома?» – Антон опять неопределенно пожал плечами. «Ничего. Вас, очевидно, интересует мой папа номер два». «Меня интересуешь ты». Людмила Мироновна продолжала смотреть на него изучающим взглядом. «И я хотела бы, чтобы ты откровенно со мной поговорил». «Милиция, по-моему, не очень подходящее место для откровенностей», – ответил Антон. Выйдя на улицу, он вспомнил весь этот разговор и остался доволен собой. Никого не выдал, ничего не рассказал. Рад он был и тому, что не оправдалось его главное опасение. О пирушке у Капы в милиции ничего не знали. И потому маме он рассказал о своем визите к Людмиле Мироновне легко и даже с оттенком некоторого юмора. «А почему ты все-таки пошел один?» – вскипела Нина Павловна. «Так что, я тебе вру, что ли?» «Почему ты не хотел со мной идти? Тебе что, мать мешала?» Взволнованная Нина Павловна решила зайти в милицию сама, узнать и проверить. «А может быть, Антон и действительно что-нибудь еще натворил?» Но Людмила Мироновна и ей ничего нового не сказала, зато, обрадовавшись ее приходу, стала расспрашивать о папе номер два и о домашних условиях жизни Антона. Тогда насторожилась Нина Павловна. «А откуда вам это известно? Он вам нажаловался?» «Нет, он мне ни на что не жаловался», – ответила Людмила Мироновна. «А откуда нам известно? Это уж разрешите нам и знать». О своем разговоре с Прасковьей Петровной, о ее всех наблюдениях и опасениях говорить не хотела. А Нина Павловна увидела во всем этом угрозу себе и той новой жизни, которую она, с таким трудом построив, хотела сохранить и совместить с сыном и своей заботой о нем. И вот уже закипает раздражение и набегают слезы, и Нина Павловна лезет в сумочку за платком и не находит его, и от этого еще больше раздражается. «Это совсем не ваше дело! Личная жизнь совсем не ваше дело!» – почти выкрикивает она резким и враждебным тоном. «Но если она отражается на мальчике?» – пытается возразить Людмила Мироновна. Но встречает еще больший отпор. «И ничем она не отражается, и мальчика моего вы не марайте. Если за ним ничего больше нет, кроме той глупой истории в кино, нечего его дергать тогда, по 20 раз в милицию таскать. А если он учится, неважно, то нужно еще разобраться, кто виноват. Нельзя только ребят винить, и школа бывает виновата, не привлекает, а отталкивает их. И что вы говорите о товарищах? И никаких у него особых товарищей нет, и нечего наговаривать на мальчишку всякие глупости. Я все-таки мать ему и слежу, и сама слежу, и бабушка. А вы бы лучше поинтересовались теми, кто разными нехорошими делами занимается, а то нашли преступника». Рассердившись, Нина Павловна поднялась и, хлопнув дверью, вышла. 14. Домашнего телефона у Прасковьи Петровны не было, и она два раза ходила к уличному автомату, чтобы позвонить Шелестовым. Первый раз ей никто не ответил, а во второй подошел Яков Борисович и сказал, что Антон вернулся и лег спать. «Носимся мы вот с ним, вот он и возомнил», – добавил он холодным тоном. «А может быть, и действительно носимся?» – подумала Прасковья Петровна. «И в то же время, разве можно говорить об этом так холодно и безразлично?» Полная сомнений и самых противоречивых мыслей, Прасковья Петровна пришла в школу и доложила директору о вчерашних событиях. «Что ж», – пожала плечами Елизавета Ивановна, – «к одному нарушению прибавляется другое, с этим нужно кончать». «А может быть, разобраться?» – возразила Прасковья Петровна. «У Шелестова, по-моему, есть какая-то большая неустроенность в жизни, но знаю, я еще ничего не знаю, но чувствую, и сам он, это тоже, по-моему, непростая, противоречивая и очень неустроенная душа». «Не мудрите», – оборвала ее Елизавета Ивановна. «Мы с вами, кажется, договорились, парня нужно брать в руки». «Елизавета Ивановна», – осторожно заметила Прасковья Петровна, – «но ведь в этом и заключается сущность воспитания, во внимании к человеку». «Не к единице же?» – возмутилась Елизавета Ивановна. «Ведь это единица, а у меня в школе на моих руках 1500 их, этих единиц». «А знаете, есть такая притча. У пастыря было 100 овец, и одна из них пропала. Пастырь оставил 99 и пошел искать одну, и нашел ее, и принес в стадо». «Но вы эти евангельские разговорчики оставьте», – решительно заявила Елизавета Ивановна. «У нас коллектив, у нас массовое воспитание. Коллектив – основа всего. Да вы что, Макаренко, что ли, не читали?» Прасковья Петровна не помнила, что она читала у Макаренко по этому поводу, но ее сердце говорило, что не все и не всегда можно втиснуть цитату и схему. «Жизнь сложнее и многообразнее любой схемы, а судьба человека не всегда складывается по правилам арифметики». Конечно, бывают обстоятельства, даже целые эпохи, когда отдельный человек оказывается песчинкой, теряющейся во всем потрясающем шквале неизбежных событий. Но теперь приходит время, когда судьба личности становится первейшей заботой человеческого и по-настоящему человечного общества – когда общество не может считать себя благополучным, если не будут благополучны составляющие его члены. За громадою общих дел, свершений и эпохальных планов нужно присматриваться и к маленькой судьбе одинокого, блуждающего по жизненным путям человека. И, может быть, это маленькое когда-то и как-то отзовется потом большим и громким эхом, не может не отозваться, потому что душа человека гулкая. Вот почему Прасковья Петровна, оставшись при своем мнении, решила поговорить с Антоном по душам. Это было очень трудно, но зато самое верное средство в ее педагогическом арсенале, и оно редко ее подводило. Обычно после некоторого сопротивления ученик раскрывался и слово за слово выкладывал то, что лежит у него на задворках души, и тогда неясное становилось ясным и загорался доверием взгляд. Ничего такого у нее на этот раз не получилось. Антон упрямо молчал, отводил глаза. Сегодня он был даже особенно замкнут. Точно объявление по школьному радио настолько придавило его, что лишило обычной, немного демонстративной развязности. Сначала Прасковья Петровна увидела в этом прячущееся за мальчишеское самолюбие тайное сознание своей вины. Но потом ей стало ясно, что и здесь она совершает ошибку. «Напрасно вы на меня тратите время, Прасковья Петровна», – сказал Антон после ее неоднократных попыток подойти к нему то с одной стороны, то с другой. «Вот те раз. Почему?» «Да так, ничего из этого не получится. Уж если на всю школу по радио пустили, что тут говорить? Теперь меня как-никак, а виноватым нужно делать». «А ты разве не виноват?» «Почему не виноват?» — уклончиво спросил Антон, снова метнувшись глазами в сторону. «Я, может, и больше виноват. Да не в том, в чем меня обвиняют. Я в кино не безобразничал, ну а сделали виноватым. Так теперь что ж, теперь нечего об этом и говорить». В ответ на все попытки Прасковьи Петровны докопаться, что с ним было в кино, Антон опять замкнулся. Нужно было рассказывать и о Вадике, и о Гальке, о всех, с кем он был, и кто помогал ему вырваться из рук патруля. «Ну хорошо, а как же ты мог уйти из школы?» — попробовала Прасковья Петровна подойти с другой стороны. «Как же так можно? Хочу – сижу, хочу – ухожу. Какое же ты имеешь на это право? Это же школа!» В ответ на это Антон кинул на нее короткий, но выразительный взгляд и снова угрюмо отвернулся в сторону. «А что мне школа?» – так поняла этот взгляд Прасковья Петровна. И ей стало не по себе. Мальчик пропутешествовал по четырем школам, дошел до 9 класса. Он даже не помнит, как звали его учителей, кроме одной Александры Федоровны, той, которая учила его в 1 классе. И как все это вышло, как незаметно выветрился в нем детский трепет, с которым он когда-то собирал свои тетрадки и книжки и шел в школу сначала за руку с бабушкой, потом один. Как постепенно появились вместо этого обиды и разочарования, и разрослось в душе равнодушие, и стали пробиваться злые побеги дерзости, озорства и злонамеренности. Как и почему все это так вышло, Прасковья Петровна не могла допытаться у Антона, да и сам он, пожалуй, этого не знал. Смешанное чувство негодования и недоумения возникло у Прасковьи Петровны и сознание невольной вины и ответственности за то, что так вышло, и злое желание обвинить и бичевать этого мальчишку-фанфарона, не сумевшего нигде и ни за что зацепиться своим пустым, легковесным сердцем. Это она и сказала ему, не очень даже подбирая выражения. «Вот ты ведешь себя так, вот ты ушел из школы, но неужели у тебя нет никого, кого бы ты постыдился, чье мнение для тебя было бы дорого?» Этот полувопрос-полуразмышление вырвался у Прасковьи Петровны нечаянно, порожденный тем же смешанным желанием, и выдрать этого жалкого и возмутительного в одно и то же время одиночку и вызвать в нем какое-то живое движение души. И тут она заметила, что ее нечаянный вопрос действительно тронул его и вызвал в нем невнятный намек на какие-то скрытые чувства и мысли. «По крайней мере, в нашем классе таких нет», — сказал Антон очень решительно. «Почему?» «Потому что это не класс, а собрание индивидуумов». «Ну хорошо, но не в нашем классе», — поспешила согласиться Прасковья Петровна. «Но вообще-то у тебя такой человек есть. Не может же быть, чтобы у тебя не было близкого по душе человека». И опять она поймала мимолетную, скользнувшую по лицу Антона тень, но не поняла, что это значит, есть у него такой человек или нет. Не поняла, но попробовала на этом сыграть. «Но вот видишь, а как же ты перед этим человеком выглядишь?» «А кому какое дело до меня? Подумаешь!» С неожиданной дерзостью ответил ей на это Антон и опять замкнулся. Сделав еще несколько попыток, Прасковья Петровна поняла, что откровенные беседы по душам, которой она добивалась, у нее, пожалуй, с Антоном не получится, и отпустила его. Так, ничего и не решив для себя, Прасковья Петровна собрала на другой день актив своего класса, чтобы поговорить об Антоне. «А что о нем говорить? Он у нас как чужой, отсидит от звонка до звонка, а потом срывается и бежит к дружкам своим или домой», — отозвалась Клара Веселова. Она хорошо училась, второй год была секретарем классного бюро комсомола, была строга к себе, строга к товарищам, и Прасковье Петровне до сих пор нравилась ее непреклонная и неподкупная прямолинейность. Но сейчас ее задела холодная категоричность, с которой Клава отозвалась о товарище. А когда Прасковья Петровна ей это заметила, Клава, пожав плечами, коротко бросила: «Может быть». На ее немного неправильном, угловатом и энергичном лице появилось выражение непримиримости. А разве можно считать товарищем того, кто не хочет признавать коллектив? Разве нам Шелестов помогает создавать коллектив? Он нам мешает, он подрывает, и мы должны против него бороться. А может быть, за него бороться? Перебил ее Степа Орлов, староста класса. «А бороться с ним и значит бороться за него», — ответила Клава. Твердость она считала главным качеством человека и потому свои мнения всегда отстаивала до последнего. Степа Орлов, наоборот, страдал недостатком уверенности в себе, поэтому он больше слушал, чем говорил, больше спрашивал, чем утверждал. И таким образом, как бы ни старался оглядеть каждый вопрос со всех сторон, прежде чем утвердиться в своем мнении. Вдумчивость иногда переходила у него в тугодумие, медлительность, в недостаток инициативы. Но он был старательный парень, готовый выполнять все, что нужно и как нужно, к тому же душевный. В отличие от Клавы, впервые столкнувшейся с угловатостью мальчишеских характеров, Степа всякое видел и, может быть, ко всякому привык. Поэтому он гораздо спокойнее относился к Антону и всему его фанфаронству. Только в ответ на какие-нибудь уж очень грубые выходки по-товарищески говорил ему: «Что ты дурака валяешь? Брось!» Клава фыркала на это и называла Степу либералом. Степа, наоборот, недолюбливал Клаву за скоропалительность суждений и излишнюю категоричность. К тому же он тоже замечал, что Вера Дмитриевна далеко не всегда и не во всем была права, и потому в ее конфликте с Антоном он внутренне иногда становился на его сторону. Одним словом, нужно было опять-таки разобраться. – Степа решил поговорить кое с кем из 9 А, откуда был переведен Антон, и с Толиком Кипчаком, и Сережкой Прониным, и с Мариной Зориной. Он удивился, как горячо отозвалась на это Марина. У нее не было и тени обиды на Антона, и наоборот, она была очень недовольна и директором, и Верой Дмитриевной за то, что они перевели Антона из их класса. «Разве мы с девчонками для этого тогда Шелестова в кабинет притащили?» – возмущалась она. «Я думала, одним словом, чтобы он почувствовал, а не сразу перевести. А что такое перевести? Это выбросить? А разве можно выбрасывать человека?» «За человека нужно бороться», – сказал на это Степа Орлов вычитанными где-то словами. «Ну вот», – подхватила Марина, – «а они взяли и вышвырнули. Вышвырнуть легче всего». Вот отсюда и родилась реплика Степы и выросший из нее спор. С Антоном бороться или бороться за него. Об этом говорили Володя Волков, Катюша Жук, говорили другие, и Прасковью Петровну это порадовало. Откровенно говоря, ее очень задело, когда Антон назвал свой класс сборищем индивидуумов. Класс был, конечно, сложный, трудный, разный, собранный в результате реформы из разных школ и классов. И говоря еще откровеннее, в этом неокрепшем классе она сама до сих пор не чувствовала искры. Были собрания, мероприятия, проводились диспуты и проработки двоечников. Но той большой заинтересованности и горения, которые создает коллектив, было мало, и только теперь в таком горячем обсуждении поступка и судьбы Шелестова она увидела рождающуюся душу коллектива. Но как же все-таки быть? Как покорить этого упрямого одиночку? А не покорить нельзя, невозможно, это признала даже Клава Веселова. Она предложила собрать классное собрание и как следует проработать Антона. «Какое собрание?» – перебила ее Катюша Жук. если по радио на всю школу объявили, какие там еще собрания, и прорабатывать его сейчас незачем. Посмотрим, как дальше будет себя вести. Ему нагрузочку нужно дать, поручение, пусть на работе себя покажет, сдалась Клава Веселова. И поручение, согласилась Катюша. А прежде всего сейчас по математике вытянуть нужно и скорее, теперь же, чтобы в четверти опять двойки не вышло, чтобы у него руки не опустились. Это верно, поддержал ее Степа Орлов. Что же тогда? Он обвел глазами собравшихся. Тогда это Волкову Володе поручим. Мне? Удивился Волков. Тебе? А кому же? Ты у нас самый математик. Так он же ничего делать не хочет. А ты заинтересуй. В том твоя и задача, общественное поручение. Заинтересуй, помоги разобраться. Значит, решили. Принято единогласно. 15. Сиди дома. Этот приказ был объявлен Антону после всего, что произошло и последнее время, а потом к нему было добавлено и ни копейки денег. За пирушку и за все, что на ней было, Антон чувствовал себя виноватым, и потому приказ этот он принял с полной, хотя и несколько демонстративной покорностью. «Дома? Ну что ж, буду сидеть дома». В течение нескольких дней Антон ходил только в школу и обратно, не просил денег на завтрак и даже отказался, когда мать предложила их. И когда кто-то позвонил ему, а мама при нем отвечала, что Антона нет дома, он и это вынес с такой же демонстративной покорностью. После недавней неограниченной свободы все это было необычно. Того нельзя, этого нельзя, ничего нельзя. Антон сидел и злился на мать, как он считал, за измену, и на отчима, за все, за баритон, наполняющим своим бархатом всю квартиру, за хозяйскую самоуверенность в походке и за подчеркнутую холодность к нему, Антону. Но особенно возмущали Антона его телефонные разговоры, когда холодность сменялась вдруг развязностью. «Жить надо уметь, голуба моя. Начальственностью. Я с тебя не слезу». Или неожиданной мягкостью и желанием расшибиться, кажется, в лепешку. Так, по крайней мере, казалось Антону, ловившему каждое слово из этих разговоров и наполнявшему их своим особым и всегда недружелюбным смыслом. «Ну вот, голуба моя, и все делы». Слышит он конец какого-то наполовину непонятного ему разговора, и эта непонятная половина разрастается для него в какие-то таинственные «делы», с которыми вечно возится неутомимый Яков Борисович. «Кто? А? Здравствуй, голуба, здравствуй. Я-то? А что мне сделается? Живу в трудах, а ты? Ну и добро. От тебя? Ах, да-да-да, получил, как же». «Полный список нужд. Только знаешь что, дорогуша, пусть полежит. Я знаю, что тебе нужно, только сейчас нельзя. Пусть отлежится. Фу ты, чудила. Ты понимаешь, настроение не то». «Да не мое, у начальства настроение не то. Ну и все. Как это говорится, дайте только срок, будет вам и белка. Ну и так далее, и все, что нужно. А сейчас доверь моему нюху, только попорчу. Погода не та». И то вдруг расходился своим баритоном на всю квартиру. «Ха, как ты говоришь? Самосуй? Кто это? Я самосуй? Ах ты, сукин сын! Ха-ха-ха!» А сколько разговоров он ведет о даче, о цементе и кирпиче, о машинах и разных других вещах. В последнее время ко всему прибавился спор с тетей Катей, сестрой Якова Борисовича, из-за каких-то денег, из-за забора, который нужно ставить на даче, спор с каждым разом все обостряющийся. Антон слушал разговоры и злился, а потом затыкал уши и углублялся в книгу. Нужно же в конце концов взять себя в руки. Это он обещал Прасковье Петровне, обещал своим товарищам перед всем классом, а подумав, обещал и себе. Так он сидел 5, 10, 15 минут, стараясь вникнуть в то, что написано в учебнике. Но затем глаза его устремлялись куда-то вдаль, вспоминались обрывки выступлений, которые ему пришлось все-таки выслушать на классном собрании, или выплывали глаза Марины, или сами собой начинали строиться планы, как достать лодку с мотором для того путешествия, которое они с Сережкой Прониным и Толей Кипчаком надумали совершить летом. А потом рука тянулась к истрепанной без первых 5 страниц книжки о похождениях какого-то Фабиана, которую дал ему Вадик. Женщины кружились кольцом в купальных костюмах, оттопыривали руки и пальцы и обольстительно улыбались. Мужчины стояли, как на скотном рынке. Дальше и купальные костюмы исчезали с обольстительных женщин, и начиналось такое, от чего уже нельзя было оторваться. Но в это время за дверью раздавались шаги матери, и Антон, воровато спрятав запретную книгу, снова вспоминал о своем обещании. Терпения сидеть дома и никуда не ходить ему хватило ненадолго. Нарушив запрет, он пошел к Сережке Пронину. Да и как не зайти к тому, кто в трудную минуту на виду у всех протянул ему дружескую руку? Но и здесь его ждала неудача. На звонок дверь открыла мать Сережки и кинула такой взгляд, что Антон оторопел. «Сережа дома?» – спросил он с неожиданного для себя робостью. «А зачем он тебе?» – громко и зло ответила мать Сережи. «Учитесь вы в разных классах. Какие такие у вас дела завелись? Хочешь, чтобы и он тоже в милицию с тобой попал? Не позволю». Перед самым носом у Антона хлопнула дверь, и он остался один на лестнице. Антон со злостью отсалютовал каблуком в дверь друга, ведь он чувствовал, что Сережка в это время был там, притаился где-нибудь и все слышал. Измена. А еще хотели в поход идти, на лодке от Москвы до Одессы. Вместе планы составляли, маршрут изучали, собирались научиться суп варить. Какие ж там походы с такими товарищами. Обозленный Антон пришел домой и еще больше разозлился, увидев у себя Володю Волкова. Он сидел в его комнате и разговаривал с мамой. «Где ты опять пропадал? А тебя вот товарищ дожидается», — сказала мама. «Хорошо, хоть я его задержала». Антон буркнул что-то неопределенное и недовольно посмотрел на Володю, на его серые большие глаза и розовые оттопыренные уши. «Он позаниматься с тобой хочет. Спасибо ему», — сказала мама. Но Антон на это только зло передернул плечами. «Ладно, мама». «Иди». Нельзя сказать, что Антон не любил Володю Волкова. До сих пор нельзя было сказать, что он вообще как-то относился к нему. Светлоокий, светлолицый Володя был лучшим учеником в классе. Ребята прозвали его член-корреспондент, но прозвали беззлобно, дружески, даже любя. Он действительно все как будто бы знал, все читал и всем интересовался. Он никогда не кичился этим, не навязывал никому своих взглядов, но и не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Он не понимал только одного – как можно не хотеть учиться? А Антон не понимал, что значит «хотеть учиться», не верил тому, что может быть интересно учиться – и потому всякое стремление к хорошей отметке он объяснял по-своему – желанием выставиться или подлизаться к учителю, или чем-то еще не менее вульгарным и низменным. Поэтому до сих пор у Антона с Володей не было, можно сказать, никаких отношений. Это были люди разных горизонтов. Володя почти не разговаривал с ним в школе, ни о чем было, и, конечно, никогда не заходил к нему – тоже незачем было и никогда не пришел бы, если бы не общественное поручение. Антон понял нарочитость этого визита Володи, и это его окончательно разозлило. «Воспитывать пришел?» – спросил он с недоброй усмешкой. «Почему воспитывать?» «По-товарищески», — ответил Володя. «По-товарищески», — передразнил Антон. «Полно притворяться-то!» «А зачем притворяться? Дружбы у нас с тобой нет, а по-товарищески почему не помочь, раз нужно? На чем ты последний раз срезался-то? Давай?» «Давай, раз нужно!» Все с тем же недовольным видом Антон достал книги, они начали заниматься. Работал он нехотя, очень медленно высвобождаясь из-под гнета своего настроения, а Володя, наоборот, очень старался все разъяснить ему и доказать, и убедить, и постепенно, увлекаясь, все больше уходил в занятия. Ему уже и самому становилось интересно что-то выправить и в чем-то помочь этому неладному, долговязому парню, который обычно так долго и жалко торчит у доски и так мучительно мямлит свои ответы. Но в то же время его раздражали и ленность мысли, и непонятное для него самого верхоглядство, которое обнаружилось у Антона. С большим трудом ему удалось сосредоточить внимание Антона на том, что проходилось по математике в последнее время, и о чем его могла спросить Вера Дмитриевна. Здесь Антон даже увлекся и не обратил особого внимания на то, что во время их занятия в передней раздался звонок, и, судя по тому шуму и оживлению, которыми сразу наполнилась квартира, пришел дядя Роман. Пришел он, чтобы проститься перед отъездом в деревню, о чем громкогласно объявил, и тут же ушел с Ниной Павловной в другую комнату. Позанимавшись какое-то время и усвоив то, что ему было непонятно, Антон захлопнул вдруг учебник и сказал: «Ну ладно, хватит». «Да подожди ты!» – попытался остановить его Володя. «Говорю, хватит, на трояк отвечу». «А ты идею-то понимаешь?» – спросил Володя. «Какую идею? Да ну тебя!» «Вот чудило!» – сказал Володя. «Пойми ты, что без этого нельзя. Ну завтра ты отбарабанишь и все, а потом на другом споткнешься. Тут смысл нужно понять». «Да чего ты пристал на самом деле?» – вскипел вдруг Антон. «Что тебе, больше моего нужно, что ли?» «А что мне к тебе приставать?» – обиделся в свою очередь Володя. «Пожалуйста, это что, мне нужно? Это я еще вчера знал. А я не понимаю, трояк получу и ладно. Легко жить хочешь». «Ты что, учить меня пришел?» С той же недоброй усмешкой спросил Антон. «А что мне тебя учить?» Ответил Володя. «Я говорю, что думаю. Знание так не заработаешь». «Знание, тоже знание», передразнил Антон. «А ты-то за знание, что ли? Выхвалиться хочешь? А что, не так?» – спросил он, видя, как передернулся Володя. «Чтоб мама по голове гладила, перед девчонками выставиться. А на тебя и так девчонки обижаются, что ты ни на кого внимания не обращаешь». «Глупости какие!» – возмутился Володя. «А если ты по-серьезному не хочешь заниматься, тогда...» «Ну что тогда? Что тогда?» «Тогда так и скажи», – ответил Володя. «Мне тоже время дорого». «Ну и катись!» – закричал Антон. «Если тебе время дорого, иди зубри, получай свои пятерочки, а то из-за меня еще тройку схватишь. Иди, иди!» Не дожидаясь того, что может быть дальше, Володя выскочил в переднюю и стал одеваться. Услышав крик, вышла и Нина Павловна. «Что вы тут так расшумелись?» «Да так, немного поспорили. «Всего хорошего», – поспешил ответить Володя, раскланиваясь. «Вы заходите еще, молодой человек». «Хорошо, хорошо, конечно», – продолжал раскланиваться Володя и, не застегнув пальто, торопливо ушел. «Что это у вас?» – спросила Нина Павловна Антона. «Да ладно, мама. Ну мало ли что бывает между товарищами». Примирительно ответил Антон, начиная уже раскаиваться в происшедшей ссоре. В комнату вошел дядя Роман. «Все шумим», – пошутил он. А когда Нина Павловна по его незаметному знаку вышла, спросил. «Это кто ж? Товарищ твой? Друг?» «Какой он друг?» – нехотя ответил Антон. «Так, перевоспитывать пришел». «А ты разве не воспитанный?» – улыбнулся дядя Роман. «Значит, нет», — ответил Антон, не зная еще, отмолчаться ему или пойти на разговор, которого, видимо, добивался дядя Роман. «А только я не хотел бы быть таким воспитанным, как этот чистюля». «Это почему же?» «Скучно». «Что скучно?» «Не знаю, все. И он скучный, и жизнь его скучная. Ну что его жизнь? Уроки, книги. Окончит школу, институт и опять книги. Вот и вся жизнь. Сидит и долбит. А жизнь один раз дается». «Единственный, это верно», — согласился дядя Роман. «Только выводы из этого люди разные делают. Один хочет попользоваться жизнью, а другие побольше дать ей, чтобы потом не было стыдно оглянуться на пройденный путь», — продолжал Антон. «А что, разве не верно?» — насторожился дядя Роман. «Нет, как же неверно», — ответил Антон. «Это Островский сказал, значит, верно». «Ты, брат, начинаешь что-то заковыками разговаривать, со смыслом», — сказал дядя Роман, вглядываясь в Антона. «А какой смысл? Обыкновенный!» — улыбнулся Антон, но улыбнулся криво и тоже со смыслом. «Только ведь Островский-то о подвиге говорил, а тут что? Учить и учить все, что тебе в голову пихают. А если я не хочу? Учить, я считаю, нужно то, что нравится». «А если не нравится?» — продолжал допытываться дядя Роман. «Эх ты, брат, заелись вы. С каким-то удовольствием я сейчас бы посидел за книгами. То посидеть, а то сидеть. И нынче сидеть, и завтра сидеть. А для чего? Но для чего, дядя Роман? Чтобы потом служить». «Почему служить? Что за стариковское слово?» «Ну, работать у станка, извиняюсь, теперь новая мода», — с усмешкой поправился Антон. «А к твоему сведению, и у станка можно служить, положенное отрабатывать, монету зашибать», — ответил дядя Роман. «А можно и за канцелярским столом душу вкладывать», — с той же кривящей губы усмешкой закончил за него Антон. «Да, вкладывать. А ты что, как пересмешник, все передразниваешь?» «Почему? Это правильно». Спокойно, но с тем же скрытым смыслом пожал плечами Антон. «Все правильно». И вдруг неожиданно вспыхнул, добавил. «А потому что нам этим уши прожужжали. Старо». «Почему старо, если это действительно так?» «А почему это так? Потому что все так говорят. А почему я должен думать, как все? И вот долбят. Моральный облик на всех собраниях, на конференциях самого пионерского возраста долбит. Здравствуйте, ребята, слушайте пионерскую зорьку». Антон передразнил знакомый, ежедневно повторяющийся по радио голос. «И трубы одни и те же, пожарники приехали, и долбят одно и то же. Ах, какая хорошая девочка Маня! Как она хорошо учится! Ах, какой нехороший мальчик Ваня! Он плохо ведет себя и очень плохо учится!» А потом Маня помогла Ване, и оба стали хорошие. Пересмешник. Брюзгун. У дяди Романа давно уже нарастало желание просто взять и отшлепать своего не в меру умного племянничка. Но разведка была не окончена и требовала спокойствия. «А как же воспитываются люди? Разве не так у Вани с Маней и развились те качества, которые проявились, например, во время войны?» «У Олега Кошевого и Зои Космодемьянской?» – подсказал Антон опять с чуть заметной усмешкой в голосе. «А что, тебя и это не устраивает?» – сверкнул вдруг глазами дядя Роман. «Поновее что-нибудь, дядя Роман, избито!» Дядя Роман всматривался теперь в Антона, стараясь вникнуть, понять и разобраться, что, откуда и от чего, что идет действительно от проскальзывающего порой формализма и надоедливости, что от пустого мозгоблудия, как говорил дядя Роман, от бездумного легкомыслия, мелкотравчатого анархизма и мальчишеского зазнайства, для которого все известное старо и все высокое избито. Знаешь, что я тебе на это скажу? Все еще спокойно, но на последней, кажется, степени спокойствия ответил дядя Роман Антону. Ты сам не битый, вот тебе и кажется все избитым. А вот мы, мальчишками еще, разыскивали кулацкий хлеб в 1929 году. Они прятали, а мы отыскивали. Твой дед за это пулю кулацкую получил. «У, какую вы старину помните, дядя Роман!» — снисходительно улыбнулся Антон. Но дядя Роман как будто уже не видел этой усмешки. Ему все было ясно. Разведка кончена, и он шел в атаку. «А как мы метро закладывали? Нас, комсомольцев, тогда на строительство метро завербовали. Как мы первый раз в землю пошли, в Сокольниках, знаешь, около завода фруктовых вод? Не знаешь? А у нас как шахту затопило, мы по пояс в воде работали. Тоже не знаешь, старина? Для тебя, может, и война старина? А мы-то тут при чем, если молодые?» «Молодые? Да разве вы молодые, такие, как ты, без запала, без пыла и радости, да, и без радости? Потому что радость в служении, в деле, в полноте жизни, в высоте, в сознании того, что ты нужен людям. Нечего губы-то кривить, а иначе для чего тебе жизнь дана? Дерево узнают по плодам, а человека по делам. Это свинья только и разная другая живность считает, что все ее дело – жить. А для человека это возможность действовать, делать, приносить пользу, чтобы людям был результат. Это парень один вчера сказал, монтажник, у нас на заводе. Вчера комсомольцев на Целину провожали. И девчонка одна выступала. Живу, но этого мало, говорит. Вот это я понимаю. Молодость не в годах, а в отношении к жизни. А вы вот такие. Работы кругом до тьмы. Жизнь наша идет в гору, а вам скучно. Места себе не найдете. Все прошли, все изведали и во всем разочаровались. А на самом деле ничего вы не прошли и ни черта не знаете. И откуда вы такие вылупились, недоноски?» Слова дяди Романа были жесткие, обнаженные, как проволока, и он бил ими наотмашь, во всю ширину своего плеча отводя душу. Но Антона и эта неожиданная атака не смутила, и он с запальчивостью спросил: «А что вы думаете? Если б я войну взрослым был, я не поступил бы, как Олег или, положим, Сережка Тюленин?» «Но это еще как сказать», — с нарастающей силой и натиском ответил дядя Роман. «Подвиг не рождается сразу. Для этого, брат, нужно щедрую душу иметь. Богатую душу, высокую душу нужно иметь. В будущее нужно верить, в дело свое нужно верить. Без этого разве можно жизнь добровольно отдать? А ты – пуп земли и центр мира. Во что ты веришь? Кто ты есть со своей скукой? Человек без будущего и мало – человек без будущего. Можно так замараться, что ни в какой химчистке не очистишь. На всю жизнь ветерок пойдет». «Кто ж это, мамаша моя, вас так настроила? Предупреждаю, предостерегаю», — передразнил Антон. «Умней-то ничего не придумал», — возразил дядя Роман. «Будто я тебя сам не вижу. Да ты передо мной, как облупленный. Скучно ему. Чтобы не было скучно, знаешь, что нужно? Хотеть нужно, делать, стремиться, волчком вертеться. Вот так я молодую жизнь понимаю». «Быть на высоте великих задач», — подсказал Антон. «Да, быть», — подтвердил дядя Роман. «А что?» «Это мне Яков Борисович внушает». «Правильно внушает. Быть человеком большой души и возвышенных чувств». «На словах», — задетый за больное место, вскипел опять Антон. «Яков Борисович-то? Да полно, дядя Роман, как будто вы не знаете. И вы думаете, я так ничего и не хочу, и не стремлюсь. Да я, может, знаете, что сделаю, что никто не сделает». «Хвалилась редиска, что она с квасом хороша», — усмехнулся дядя Роман. «А что? Никто вон из Москвы в Одессу на лодке не ходил, а мы летом такой маршрут проложим. Вы мне мотор к лодке достанете, а?» «А зачем тебе в Одессу?» «Да так, интересно. Никто не ходил, а мы пройдем». Дай и мы будем героями, так что ли? Но это известно. Не сотворишь чудес, не прославишься. Да нет, дядя Роман. После школы я в мореходное училище собираюсь идти. Значит, нужно готовиться. А зачем тебе, сухопутной крысе, мореходное училище понадобилось? Ну как, интересно. И дисциплинка там. Тебе знаешь куда? Перебил его дядя Роман. Тебе в шахту нужно. На рудники. Чтобы ты почувствовал, чем рубль пахнет. Нет, постой. А если всерьез, знаешь что? Эй, мамаша, подойди-ка сюда. Открыв дверь, дядя Роман позвал Нину Павловну. «Вношу конкретное предложение. Отпусти Антоху со мной». «Куда?» «В колхоз. А что?» «На тракторе научиться работать, землю пахать». «Ты что, шутки шутишь?» — с горьким упреком сказала на это Нина Павловна. «Почему шутки? Какие в этом деле могут быть шутки? Раз ему некуда деть себя, и не видит он себя ни в чем, ни цели, ни радости, пусть работать идет, там все обнаружится». «А школа? На что ты на самом деле? Что я, не мать своему сыну?» «Да школу-то еще кончить нужно». «Вот это и нужно. А ты? Да ну тебя, Роман, всегда ты вот так». «Всегда?» С разгоревшимися снова от внезапного гнева глазами переспросил дядя Роман. «Всегда и буду. Сама все время в барыньке тянулась, и парня туда же». «Роман!» «Что, Роман? Я 40 лет, Роман. И тебе я говорю, как лучше. А там смотри, только помни, парня ломать надо». Так, ни до чего и не договорившись, дядя Роман простился и ушел, шумный и стремительный, как всегда. 16. Неудача Володи Волкова и огорчила Прасковью Петровну, и рассердила. «Как это можно?» – сказала она ему. «Пойти за тем, чтобы помочь, а вместо этого поругаться. Где твоя выдержка? Не понимаю». «А я еще меньше понимаю», – обидчиво ответил Володя. «Обрастать двойками, а ходить гусаром, словно не тебе самого себя нужно вытаскивать за волосы». А потом приходит мать Володи и тоже предъявляет претензии. Ее, видите ли, тревожит, что сыну ее навязывают шефство над каким-то хулиганом. Володя много работает, он идет на медаль, у него плохое здоровье. Одним словом, она решительно возражает против этого шефства. Так одно цепляется за другое. И все это нужно уладить и увязать. А время идет, и кончается четверть. Для Антона она заканчивается опять нехорошо. Двойку по физике ему в самый первый день удалось выправить. А вот по двум математикам получалось, как выразилась Вера Дмитриевна, двойка в квадрате. Квадрат этот Антона тоже обидел, и винил он в нем, конечно, Веру Дмитриевну. Но кого бы ни винить, а на душе нехорошо и стыдно. Как ни храбрился Антон, а все-таки и перед мамой стыдно, и перед ребятами, и особенно перед девочками, перед Катюшей Жук и Римой Саакьянс, и перед всеми другими. Хотя он ходил перед ними гусаром и не ставил как будто бы их ни во что, а все-таки стыдно. Наступал Новый год, в актовом зале окна были уже налеплены бумажными снежинками, с карнизов свисали голубоватые сосульки, во дворе лежала елка, и в свободных классах ребята и девчонки что-то репетировали, готовились к новогоднему вечеру. Антон на этот вечер идти не хотел, хотя ничего другого у него не намечалось. Мама с Яковом Борисовичем уходили встречать Новый год какому-то его не то сослуживцу, не то начальнику. Звонил Вадик, предлагал складчину. Но на складчину нужны деньги, а денег не было. И сознаться в этом было стыдно. И словно почувствовав это по его заминке, Вадик сказал. «Ты что, не можешь содрать со своих предков полсотни? Но если не можешь, приходи так». «Скучать не будем, а там сочтемся». Никакого другого способа содрать полсотни у Антона не было, как попросить, но это значит кланяться, а кланяться таким предкам Антону не позволяла гордость. Еще у мамы, пожалуй, можно бы и попросить, но если об этом узнает отчим... Нет, это он выкрикнул тогда как последнюю и самую страшную угрозу. И ни копейки денег. Ну и черт с ним. Нужны мне его копейки. С новым приливом злобы подумал Антон. Захочу деньги, они всегда у меня будут. Антон знал теперь, какую и за что он получил бумажку от Вадика. Догадался, и что значит «сочтемся». И теперь ему было все равно. Ему было на все наплевать, лишь бы не уступить в том поединке с отчимом, а, пожалуй, и с матерью, которая у него